А на каких трех инструментах ты играешь? На фортепиано, тромбоне и виолончели. Тони, полный решимости скрыть свое восхищение и, надеясь взять реванш, взял в руки телескоп и с ученым видом направил его на небо. «Сегодня, — произнес он, — облака кучевые, перистые. Их высота около 1000 футов, видимость меньше мили». «И кому интересна эта чепуха?» На горе Уилсон, это в Калифорнии, есть телескоп, в который звезды видны даже днем. Готов поспорить, этого ты не знала. А кому это все нужно? Мягко, торжествующе Тони захлопнул ловушку. А кому нужна твоя виолончель? Мне, ответила Сузан. У меня большие способности. И кто тебе это сказал? Скептически произнес Тони. Он обнаружил, что смесь скепсиса и враждебности помогает преодолеть возрастную брешь и различие пола, и хотя бы ненадолго уравнивает их. «Мистер Брэдли мне говорил», — сказала Сузан. «Он преподает музыку в школе, дирижирует оркестрами, руководит ансамблем. Во время футбольных матчей я играю на тромбоне, потому что виолончель не потащишь на стадион. Мистер Брэдли уверяет, что у меня природный дар. Этой зимой ему захотелось поцеловать меня в аудитории. В прошлом году он целовался с 3 нашими лучшими скрипачками». «А зачем он это делал?» — спросил Тони, стараясь не выдать своего восторга по поводу оборота, который приняла беседа. Сузан пожала плечами. «Ему нравится». «А ты что сделала, когда он захотел поцеловать тебя?» «Я ему разрешила», — спокойно ответила Сузан. «Для чего?» «Ну а почему я должна была отказать?» «Но когда он начал меня тискать, я пригрозила, что пожалуюсь директору, и он перестал. У мистера Брэдли артистическая натура. Играя на скрипке, он закрывает глаза. В кино, когда целуются, тоже всегда закрывают глаза». «А твоя мама?» — спросила Сузан. «Она сейчас в кино?» «Я же тебе сказал». «Это я для верности переспросила», — сказала Сузан. Кокетливой походкой балерины она медленно сделала круг по веранде. «А ты когда-нибудь целовался с девчонками?» — спросила Сузан. «Я? Я, конечно», — выдавил из себя Тони. «Сколько раз?» Тони замялся, подыскивая правдоподобное число. 17, произнес он наконец. Сузан подошла к Тони и остановилась перед ним. Он с огорчением заметил, что она выше его, не менее чем на 2 дюйма. «Проверим», — ледяным тоном сказала она. «А ты что хочешь сказать?» Стремясь выиграть время и придать голосу мужественную хрипоту, спросил Тони. «Позволь мне самой в этом убедиться».